И Абу Кира взяли и провели по городу, а потом посадили в мешок и положили туда известку и бросили мешок в море, и Абу Кир умер потопленный, сожженный. «О, Абу Сир, — сказал тогда царь, — попроси у меня чего-нибудь и получишь». И Абу Сир сказал: «Я прошу тебя отослать меня в мою землю. У меня не осталось желания жить здесь». И царь дал ему много денег сверх прежних наград и даров. А затем он пожаловал ему корабль, нагруженный всяким добром, и матросами были невольники, и царь подарил их ему тоже, после того, как предложил ему сделать его визирем. Но Абу Сир не согласился. А затем он простился с царем и поехал. И все на корабле было его собственностью, даже матросы стали его невольниками, и ехал он, не переставая, пока не достиг земли Искандерии. И они стали на якорь подле Искандерии и вышли на сушу. И один из невольников Абу Сира увидел мешок у самого берега и сказал: «О, господин мой, у берега моря большой тяжелый мешок, и сверху он завязан, и я не знаю, что в нем». И Абу Сир подошел и развязал мешок, и увидел там Абу Кира, которого море пригнало в сторону Искандерии, и он вынул его и закопал поблизости от Искандерии, и сделал ему могилу, и назначил деньги на ее содержание, и на дверях гробницы он написал такие стихи: «По делам узнаем человека средь прочих людей. Чем свободней душа, тем она и в поступках добрей. Не корите других, чтоб другие и вас не корили. Тот, кто ближних позорит, того опозорит сильней. Коль шутливые речи ведешь или молвишь во гневе, грубых слов избегай, а тем паче браниться не смей. Пса берем себе в дом, потому что он добр и разумен, льва мы в клетке содержим, страшимся мы диких зверей. Дно морское скрывает века мириады жемчужин, мертвечину на берег выносит волна поскорей. Лишь по слабости разума, то есть по глупости, станет спорить с ястребом, грозной птицей, простой воробей. На небесных страницах начертано: добрый получит за добро лишь добро, зло старицей получит злодей. Не пытайся добыть из парея зеленого сахар, всяк предмет по источнику горек зеленый парей». И затем Абу Сир прожил некоторое время, и взял его Аллах к себе, и его похоронили по соседству с могилой его товарища Абу Кира, и поэтому было названо это место Абу Кир и Абу Сир, а теперь оно известно как Абу Кир. И вот то, что дошло до нас из их истории. Да будет же хвала сущему вечно, по воле которого сменяются ночи и дни.